потом одними глазами показал, что у Дмитрия за спиной что-то не так. Медленно, чтобы не спугнуть, тот повернул голову. Сначала казалось, что там нет ничего, кроме черного участка леса, кажущегося еще более черным из-за яркого света фонаря. Но постепенно Бай смог различить оттенки черного. Громадный силуэт, ни человеческий, ни звериный, стоял неподвижно на границе света и тьмы. Удалось даже услышать, а может, это было только неуловимое ощущение, как лесной гость глубоко дышит. Не отрываясь и не шевелясь, Рымжанов с Байкаловым смотрели на странный силуэт, словно соревнуясь с ним, кто дольше выдержит эти гляделки. Наконец лесной гость тяжело вздохнул и растаял в темноте ночных деревьев. «Это что было?» — спросил Бай. — Медведей тут нет. Да и не такие они громадные. — Не знаю. Ой, блин, шашлык! Тимур стал переставлять шампуры на мангале. — Не знаю я, что это или кто это, но мне он не понравился. Я думаю, это на пирамидку, на гравитационный сигнал. Лесные твари реагируют. Кто бы они ни были. Боюсь, ночь у нас будет веселая. «Но ведь там, на набережной, на него только морфы сбегались», — наморщил лоб Бай. «Ну, может, там все уже к нему привыкли. Ладно, пошли в дом. Не хочу я тут шашлыки есть. Дома спокойнее». Тимур решительно собрал с мангала шампуры и, неся их как букет роз, отправился в дом. Байкалов, все время оглядываясь, разыскал ведро с накопившейся дождевой водой и аккуратно залил угли. Над участком поднялись клубы пара. Они окутали пространство вокруг софита. Байкалов чертыхнулся и, охваченный тревожными предчувствиями, устремился к двери. Перед тем, как выдернуть из розетки удлинитель, он бросил последний взгляд на освещенное место. В мороке поднявшегося тумана он явственно увидел мелькнувшую тень большого прямоходящего существа. Дмитрий резко дернул шнур и одним прыжком вскочил в дом. Стальная дверь за ним мягко закрылась, блокируя вход намертво. «Черт-те что привидится!» — буркнул себе под нос Байкалов.